Ей-богу, вот кто тебя просил лезть вперед, а, еще и драку на ровном месте начал, недовольно произносил беловолосый. Подкрепление, вполголоса произнес Кен, и переглянувшись с Ибики, они уже побежали вперед к Кибе, для поддержки, но последний, не оборачиваясь, остановил их, выставив руку в сторону и во всю глотку крикнул: «Молодежь, назад!» На этом гейзер из-под земли ослаб и быстро сошел на нет, а беловолосый вышел вперед, с ухмылкой глядя на Кибу и резко остановившихся за его спиной подростков. «ТЦ, с этим я и только я смогу разобраться, хех, послушайте дядю пса, ребятки, не умирайте зазря», раздалось от беловолосого. Оскалившись, Киба зарычал на него. «Суигицу», рыча произнес он. «Вау, вау, давно не виделись, Киба, сколько уже лет прошло? 5, так это скрытый звук исполняет, вы совсем охерели», рычал Киба. «Это же ты на нашей территории», пожал плечами Суигицу. «И вообще, о чем речь, не прикидывайся, вы убили редчайшее животное, вместо того, чтобы его схватить, и вот он напал на меня и мою команду, подорвав его труп своей техникой», продолжал Киба. «Ты о гиппогрифе?» спросил Суигицу с удивлением в голосе. «Он мертв», округлил он глаза. «Я же сказал тебе не прикидываться». «Да я клянусь, что понятия об этом не имею», ладонью ударил себя в грудь Суигицу. «Ворон и я как раз выдвинулись, чтобы поймать его. Не поверишь, мы тоже, но по прибытию на пост мне доложили, что патруль нашел его труп, и я подозреваю в этом его», показал Киба пальцем на ворона. Сам парень в маске осторожно вложил катану в ножны и, глянув на Суигицу, пожал плечами. «Прости уж, но мы никак не смогли бы устроить что-то подобное. Мы сами только выдвинулись на место. Ворон шел ненамного впереди меня. Что говоришь с трупом? То подорвали. Печать, не печать, а техника с удаленной активацией, какая именно, я так и не понял. Возможно, что-то связанное с трансформацией массы в чакру. Ой-ой-ой, ужасы какие!» Показательно испугался Суигицу. «Ты даже такие слова знаешь, а? И как же ты еще жив? Не поясничай, а лучше выдай нам на допрос вот этого парня. Он подозревается в умышленном убийстве животного со специальным рейтингом редкости и покушении на убийство офицеров огня. Кем подозревается? Мной», рыкнул Киба, и за его спиной несколько раз гавкнул и начал рычать Акамару. Он же из звука. Ты его помнишь, Акамару?» Пес утвердительно гавкнул. «Прости, но я не могу такое решать. Ворон, особый лейтенант Анбузвука, и, как и я, подчиняется только лорду-консулу. ТЦ», недовольно цокнул языком Киба. «Я официально заявляю, что мы к этому не причастны и сваливаем отсюда по добру, чего и вам советуем. На сегодня мы закроем глаза на нарушение вами границ из-за обстоятельств», произнес Суигицу. «А хочешь допрашивать кого-то из звука, то процедуру ты знаешь, направляя запрос через Наруто или кого-то из его представителей. Да ты оху, всего хорошего», попрощался Суигицу, и они оба почти одновременно исчезли, подняв вокруг себя вихрь призванной воды в собственный рост. «ТЦ, это...» Подойдя чуть ближе к раздраженному и сжавшему кулаки Кибе, начал Кен. «Это кто такие были?» «Шиноби звука», ответил Киба. «Знаете, а мне ведь тоже тот в маске показался знакомым, но, хоть убей, не могу понять откуда. И моим жукам», кивнул Ибики. «Плевать», заявил Киба, резко развернувшись. «Мы уходим». В быстром темпе, из небольшого пролеска, пулями вылетели двое шиноби в черном и белом плаще. Добежав до главной дороги, ведущей в башню Южного пути, они перешли на шаг. «Ничего не хочешь мне сказать?» – вопрошал Суигицу. «Например», – раздался голос из-под маски ворона. «Я должен оправдываться за то, чего не делал. Так это ты или не ты убил того зверя?» «Конечно, не я», – выкрикнул парень, резко остановившись. «Мне, по-твоему, совсем делать нечего. Да и тебе сам Киба подтвердил, что грохнули его даже до того, как мы с тобой выдвинулись на место. Я прибыл туда одновременно с ними, но, увидев киноибики, я побоялся, что они могут меня узнать, и наблюдал с безопасной дистанции. Старика Кибу действительно чуть не подорвало, только вот я тут ни при чем. Поняв, что дело пахнет писюнами, я попытался свалить оттуда, но, сам понимаешь, ТЦ, ну ладно». Суигицу отвернулся и пожал плечами. «Кто ж животинку-то грохнул тогда?» — задавал он вопрос вслух. По главной дороге, через 10 минут, они оказались на мосту и, перейдя через огромный ров, вошли в белокаменную башню с гербом звука с главного входа. Суигицу сама, Ворон-сан, с поклоном поприветствовала их молодая девушка примерно 16 лет с длинными темными волосами, собранными в косичку. С возвращением. Как прошел обход границы? Насыщенно. Ухмыльнулся Суигицу. Ха-ха. Видал, какое слово выучил, а? Резко ударив ладонью по спине парня в плаще, произнес Суигицу. ТЦ. И ты еще называешь себя ученым? Повернулся к нему ворон. Я в другой области ученый, понял ты? Нет. Обиженно воскликнул Суигицу. Короче, ну тебя в задницу. Сам доложишь Рачимару сама в этот раз, а я вообще после суток. Так что, пойду отдыхать, пернатый. Ну и вали отсюда, жижа. Обозвал его ворон. Прошу вас, господа. Скривило лицо девушка. Не ссорьтесь. Ему это скажи. Ему это скажи. Выкрикнули они оба одновременно, повернувшись к ней. Эй, какого хрена вы на первом этаже устроили с утра пораньше? Выходя из длинного коридора в главный зал, произнесла равная по росту парню в маске красноволосая девушка в очках. Последний снимал свой черный плащ и, аккуратно складывая его, передавал в протянутые руки встретившие их на входе девушки. Снимая с пояса катану, парень в маске также передал ей оружие в ножнах. В конце, он также снял и свою маску, аккуратно положив ее сверху катаны на сложенном плаще и мягко улыбнулся девушке. Под плащом, он скрывал тяжелый серый бронежилет с наплечниками и защитой паха, поверх облегающего, черного комбинезона на голое тело. Также на его руках были наручи и поножи на ногах по образцу Анбуканахи. «Все в порядке, Карин-сан». Повернулся к ней молодой парень с растрепанными черными волосами и голубыми глазами, глянув в которые она, резко опустила взгляд в пол. «Жижа уже уходит». Нахмурившись, кивнул он в сторону Суигицу. «Это хорошо. А как там с поимкой зверя? Сенсей у себя?» «Да, он пока не выходил из покоев», кивнула Карин, поправив очки. «Тогда, если вы не заняты, можем пойти к Рачимару сама, и я все доложу ему лично». «У нас проблемы?» спросила она. «Кто знает», пожал плечами голубоглазый парень. Оставив Суигицу на первом этаже, в сопровождении Карин, одетой в стандартное снаряжение звука, без жилетов разгрузок и бронежилета, он поднялся на центральном лифте на верхние этажи башни, покои лорда-консула звука. Вытерев о специальный коврик подошвы на входе, они прошлись по длинным коридорам, ступая на мягкий, поглощающий звуки шагов, красный ковер. Дойдя до представительной, двустворчатой двери, шедшая впереди Карин постучала, и изнутри раздалось хриплое «Войдите». Открыв двери, она оказалась в просторной библиотеке, где вдоль стен были расположены книжные полки до самого потолка. Также в комнате имелось несколько длинных стеллажей, заполненных книгами и свитками. Вслед за ней, уже не удивляясь обстановке, внутрь зашел молодой, голубоглазый парень, и пройдя в тускло освещенной лишь масляными фонарями и несколькими люстрами со свечами комнате, вперед, он увидел стоящего впереди высокого, выше его на полголовы, мужчину с длинными волосами, быстро проверяющего очередную книгу и отдающего ее стоящему рядом помощнику, складывающему книги в большой ящик. «Ау!» Глянув на вошедшую красноволосую девушку и голубоглазого парня, произнес бледный высокий мужчина, взглянув на них янтарными глазами с вертикальным зрачком. «Доброе утро, или снаружи уже день?» – вопросительно произнес он. «В любом случае, вас редко увидишь вместе в моих покоях, Карин. Ты же, вроде бы должен был сегодня быть на границе с Суигицу». «Нет, об этом я и хотел с вами поговорить, Арачимару-сенсей. Кое-что произошло». «Слушаю тебя», – ухмыльнулся Арачимару. «Тоби». Пробираясь через плотный туман, по кажущимися бесконечными холмам с мелкой, пожелтевшей от жары травой, шли четверо человек. Один высокий, беловолосый парень, за которым, с усталым видом, постоянно попивая воду, брели три девушки. Рыжая с метлой за спиной, высокая и синеволосая и зеленоглазая блондинка с плюшевым пугалом в обнимку. С каждым шагом их продвижения туман становился все плотнее и плотнее, и внезапно в их головах раздался голос. «Вы ступили на подножье затерянной жабьей горы. Что бы вы здесь ни искали, поверните назад и уходите», — грозно звучал голос. «Ну, наконец-то!» — остановился и ухмыльнулся парень. «Я уж думал, что традиции не соблюдаются. Это...» — вопросительно произнесла синеволосая. «Предупреждение. Первое, но не последнее», — пояснил парень и сделал несколько шагов вперед. «Если вы проигнорируете это и направитесь дальше, то неминуемо столкнетесь со стражами затерянной горы. Уходите или вас ждет смерть», — продолжал голос. «К бою. Техника призыва», произнесла синеволосая, но ничего не произошло, когда она выставила руку в сторону, попытавшись призвать копье. «Что, а я не говорил?» Ухмыльнувшись, повернулся беловолосый парень. «Тут призывы не работают». Дальше вам лучше за мной не идти и ждать моего возвращения здесь. Но, владыка, на этом, из ниоткуда появились две шестиметровые жабы, ярко-красная и светло-голубая. Первая была в одной набедренной повязке и с алебардой под свой размер в лапах, а вторая одета в самурайский пластинчатый доспех, и в лапах у нее был режущий кастет. ТЦ, как смеют жалкие жабы преграждать вам путь, мы ими займемся, владыка. Не, жестом остановил их беловолосый. На своей территории жабы затерянной горы в три раза сильнее обычного. Обычным шиноби с ними не справится, произнес он, прикрыв глаза, встав перед ними в полный рост. Ты чертовски прав, человечишка, гневно произнес Агни. Мы заставим тебя уйти с нашей земли или убьем на месте. Убьете меня? Ха, время, истинный мастер вторых шансов. Даже интересно будет посмотреть, как вы справитесь. Он открыл глаза, которые стали золотыми с горизонтальным зрачком. С великим мудрецом. У нас беда, Фукасаку-сама, кричала розовая лягушка, быстро прыгая по каменному залу храма. Зеленый, мелкий жаб с густыми седыми бровями резко повернулся к ней, отвлекаясь от чтения свитка. Хех, хех, пыталась отдышаться она, допрыгав до Фукасаку. Что случилось? Произнес он, уже чувствуя, что дело серьезное. Имена, имена стражей горы, они, всхлипывала лягушка, они пропали с жабьей доски. Чего? Округлив глаза до предела, выкрикнул Фукасаку. Быть того не, на этом он вздрогнул. Они погибли, повторяла лягушка. Так, сообщите моей жене и Гамамару сама, я выдвигаюсь. Примечание к части. Такое вот начало арки. Делитесь своими впечатлениями в отзывах. Глава 13. Война. Когда приходит время битвы, правитель бьет без колебаний. Предаваться сомнениям, значит дергать смерть за усы. С. По широкому коридору, топая и не скрывая своего недовольства с перекошенным от гнева лицом, шел высокий и широкоплечий мужчина в серой ветровке с карими волосами до плеч. От обычного человека его отличал вертикальный зрачок в мелких глазах, будто у зверя. Не обратив внимания на знакомый запах впереди, он шел к лестнице, ведущей вниз, и недалеко от нее, на фоне одного из окон, в которое было четко видно каменную голову третьего Хокаге, столкнулся плечом с парнем в черном плаще на полголовы ниже него самого. «Смотри, куда прё!» Хотел он уже выругаться в адрес того, с кем столкнулся, но с последнего слетел черный капюшон, и он повернул свое лицо в сторону мужчины. «А это ты?» Сразу узнав его, произнес широкоплечий мужчина, вновь пряча руки в карманы серой ветровки с пришитыми на воротник петлицами полковника. «Все еще жив? Вроде год уже тебя не видно и не слышно было. Следишь за мной, Киба?» Не поздоровавшись, бросил ему парень в черном плаще, скрывавший за опущенной челкой часть левой половины лица в шрамах от пересадки кожи и постоянно светящийся фиолетовым светом левый глаз. «ТЦ, больно ты мне нужен. Просто не ожидал увидеть тебя здесь. Ты к Наруто. Давай, давай, топай вперед, прока пропускаю. Благодарю». Ухмыльнувшись, прошел мимо него парень в плаще, и, почувствовав на себе гневный взгляд Кибы, направленный в спину, он остановился и спросил: «Может, я могу чем-то помочь? Ты мне? ТЦ, да пошел ты, Саске, говорю же, шагай давай вперед, пока позволяют. Ты сегодня явно какой-то необычно нервный», — повернул к нему голову Саске. «Что-то случилось? Может, я все же помогу? Я могу помочь, даже если это личное дело, не по службе, как однокласснику». «Пошел бы ты», — ответил Киба. «Черта лысого, я буду принимать помощь от кого-то вроде тебя. Или ты забыл, кто ты и что сделал? Ты против нас шел заодно с рассветом, подставил нашу деревню под удар, едва не начав тогда войну с облаком. Про то, что случилось с Хинатой, я вообще молчу. Может, она тебя и простила, как и Какаши-сенсей, которого ты, скотина, едва не прибил. Но я все помню и знаю, кто ты. Предавшему однажды уже не может быть веры. Жаль, что Наруто со мной не согласен». На этом Саске развернулся и глянул на Кибу, который едва не начал рычать от гнева. «Все так, Киба, я абсолютно согласен с каждым твоим словом», — неожиданно произнес Саске, заставив Кибу вздрогнуть и округлить глаза. «Если ты до сих пор настолько зол на меня и сдерживался лишь из уважения к Наруто, то подожди здесь, пожалуйста. Я сделаю доклад и пойду с тобой туда, куда скажешь, и сможешь выместить на мне весь гнев. Я обещаю, что не буду сопротивляться, можешь даже убить меня, если посчитаешь это справедливым. ТЦ, думаешь, что если я тебя как следует изобью, мне станет легче? Придурок, я. Тогда, чего ты хочешь? Что мне нужно сделать, чтобы зарыть этот топор войны? ТЦ, сделай так, чтобы я тебе поверил. выдал Киба и, развернувшись, направился вниз по лестнице. Хех, шумно выдохнул Саски, прикрыв глаза, когда он ушел. Вновь развернувшись, он направился дальше по коридору к двери кабинета ХКГ. «Итого, мы имеем», — произнес Наруто, сидя за своим столом и обращаясь к стоящему рядом Шикамару. Дверь внезапно открылась, и они оба подняли взгляд от очередного отсчета. В ту же секунду в лицо Наруто с большой скоростью полетел камень, по форме напоминающий шайбу, а на нем были выбиты светящиеся желтым кандзи печати. Вовремя отреагировав, он поймал камень правой рукой. Вслед за влетевшим камнем в кабинет, без стука вошел Саске, чьи черные плащ и волосы слегка развивались от сквозняка, вызванного открытым панорамным окном за спиной Наруто. «А, это ты?» — ухмыльнулся Наруто, мельком глянув на каменную шайбу с печатью в своей ладони. «Сам вернулся? Неужели закончил пораньше и торопился на выпускной?» «Не торопился. Я слежу за временем и знал, что опоздаю в любом случае, но...» «Действительно удалось закончить пораньше. На месте все готово. Я перестраховался и присвоил этой точке выхода желтый уровень опасности, хотя зачистил там все на совесть. Позже подготовлю полный отчет. Пока, можешь сгонять туда лично все посмотреть или...» — говорил Саски, проходя в середину кабинета и прикрыв за собой дверь. «Не в этот раз», — перебил его Наруто. «У нас тут внезапно проблема образовалась», — пожаловался Наруто. «Хотя, пока все в рамках ожидаемого, но...» «Сам знаешь, откладывать проблему в долгий ящик, не значит избавиться от нее». Вот Шила и вылезла из мешка в самый неудобный момент. «А подробнее?» — поинтересовался Саске. «Хех», — ухмыльнулся Наруто. «Не парься, это больше политический вопрос, связанный с последствиями моего антирелигиозного закона. Сам разгребу. Тебя уже почти год ведь не было», — уточнил Наруто. «Пойди обрадуй Сакуру своим внезапным возвращением, или лучше Нику с Махой. Они сейчас с Чоуджи должны как раз выдвинуться на полигон и проходить боевое сложивание на оценку». «Оценивать Чоуджи будет?» – удивился Саске. «Он же вроде давненько в отставке». «Ну, сейчас у нас свободных джонинов с опытом работы с молодняком вообще почти нет, да и у него в этом личный интерес. Так, что я решил, что дать ему провести для них испытание – неплохая идея. Тем более, что он, даже после перерыва им не уступит. Сам же знаешь, насколько он силен». «Личный интерес? К Махе и Нике? А ну да, ты же не в курсе. Они за 3 месяца до выпуска завалили меня рапортами на включение их в состав специальной офицерской группы по выпуску. Глянув анкеты остальных из других академий, я решил все отклонить в назидание и сформировать спецгруппу в этом выпуске только из наших». «Спецгруппа, значит?» — улыбнулся Саске. «Ну да, я решил, что они достойны. Все олимпийцы, даже с некоторым опытом боевых, как у Махи, например. В группу вошли Ариэль, Маха, Ника и капитаном будет Шикен. Или ты против?» — уточнил Наруто. «Не против. Это твое решение. А ты, что скажешь?» Глянул Саске на Шикамару, и тот удивленно глянул на него. «Не думал, что тебя мое мнение интересует, но я тоже не против. Шикен пугающе быстро освоил все, что я ему показал. Конечно, до его совершеннолетия я решил не давать ему Доппельгангера и Сумрак, но и без этого он уже превзошел меня в том возрасте. К тому же, и на его неплохо по сенсорике поднатаскало. Пусть и без опыта, но сейчас я бы оценил его на уровень капитана, и даже так. Самое сильное там все равно Ариэль. Опыта тоже нет, но по чистой силе она едва ли не на уровне полковника. Кто бы ни столкнулся с таким отрядом, я им не завидую. Тогда, мне, наверное, следует проверить, как там Чоуджи, пока детишки его не прибили». Отшутился Саске, прикрыв глаза, и Наруто с Шикамару улыбнулись. «Но все же, что там за проблема, о которой вы говорили в начале? Это как-то связано с Киба и его перекошенной рожей?» «Ага», — прикрыл глаза Наруто. «Столкнулся с ним?» — Саске кивнул. Наруто поднялся на ноги со своего кресла. «В итоге мне удалось пропихнуть этот закон через Сенат», — начал Наруто. «Через месяц после того, как ты направился сам знаешь куда, еще через месяц закон начали приводить в исполнение. Виктор проиграл дебаты со мной, а оппонентов круче олимпийского чемпиона не нашлось даже среди жрецов, которые и так давно утратили авторитет в народе. Храмы начали закрывать, имущество продавать, и тут мы столкнулись с тем, что многие не захотели тихо уйти. Они тоже не дураки и готовились к подобному исходу. Даже в официальных храмах нам удалось найти запасы оружия и продовольствия в тех убежищах, что я тогда распоряжался построить на случай, если мы проиграем Кагуе. Выкуривать их оттуда стало делом непростым и очень опасным, А это только официальные и разрешенные храмы. Сколько из них находились на отшибах, в горах, на небольших островах, у побережий? Глянув на все это добро, мы даже думали, что их специально так строили сотню лет назад, а некоторые еще раньше, чтоб оборону было удобно держать. Были и такие, кто быстро сдались без крови, как, например, наш главный храм огня, но таких, как раз меньшинство. Потом волнения в городах, кое-где даже теракты, покушения на сенаторов, поддерживающих мои идеи. Год выдался очень насыщенным. Хех, выдохнул Саске. Я говорил, что ты рано инициировал этот закон. По-хорошему, надо было еще лет 5 длительной оперативной разработки, а также активной антирелигиозной пропаганды в народе, но, нет же, ты тогда пошел на уступки Дару и Курацучи и пообещал все это остановить после выборов. Подумал, что не следует драконить народ еще больше и дать людям время на осознание. А после Олимпиады в Канахе ты внезапно решил не просто все вернуть, но зарядить по ним из всех орудий, когда они наслаждались затишьем. Конечно же, они восприняли это как предательство и взбунтовались, но при чем тут Киба? Да он у меня разрешение на арест Шиноби Звука просил. Его вчера утром чуть не подорвали на обходе границы. Звук, да нет, махнул рукой Наруто и отвернулся, глянув в открытое окно. Хотя он уверен, что это они. Он мне еще вчера днем дозвонился и весь мозг вынес, а сейчас сюда примчался. Я сразу к Орочимару направил странника, сам понимаешь почему. Саске кивнул. Начали выяснять что и как, к вечеру уже получили информацию, что это дело рук одной из крупных сект, обитающей между травой, водопадом, звуком и железом. В основном хулиганит на пограничье, к нам суются редко и максимум, что на нашей территории за ними замечали, это разорение захоронений. Разорение захоронений, нахмурился Саске. Ага, их так и прозвали в малых странах, разорители могил и потрошители трупов. Когда они сунулись в дождь, то их тут же попытались прижать, но они оказали сопротивление, заминировали трупы и даже свалили он шиноби дождя. Также еще пару раз сталкивались с селянами, убили нескольких охотников из травы. На нашей границе попадались на незаконном пересечении и тоже оказывали сопротивление, но не так как в дожде. Были пойманы без потерь, но граждан другой страны мы тут не судим, посему просто выдали их обратно. Это их первый крупный теракт на нашей территории. Кибу так и пытались подорвать на трупе особо редкого животного специальной техникой. Где только научились таким фокусам? Недовольно пробубнил в конце Наруто. А был ли вообще Киба их целью? Спросил Шикамару. Труп-то формально на территории звука уже был. Тоже хороший вопрос. Предвидеть, что там будет кто-то вроде Кибы, нереально. Я в целом согласен с тем, что они вовсе не хотели убивать Кибу или вот так привлекать внимание огня. Но у них получилось то, что получилось. Я дал приказ Орочимару, пусть хоть лично выдвигается в водопад, траву, куда посчитает нужным, договаривается с ними как хочет и делает, что хочет. Формально, он правитель автономии, тут задеты его интересы на его территории. Провокация это или нет, но, я думаю, ему следует на нее отреагировать как должно и вернуть этим сучьим детям страх Божий на то место, где он должен быть. Лучше него с такой задачей никто не справится, а я, в шкуре странника, проконтролирую. Не думаю, что тебе стоит в это влезать, Саске. Ты и без того многое делаешь. Киба так не думает, ответил Саске. Кибе, учитывая, что он кадровый офицер и целый глава пограничников, я вообще сказал, чтоб духу его в этих разборках не было. Не хватало нам еще обвинений во вмешательстве во внутренние дела, пока я председатель президиума Сената. А то он излющий такой, но ничего, ему полезно. Повернув голову, произнес Наруто. Внезапно в ясном небе Конохи мелькнула белая вспышка, будто раскат грома, а через секунду их ушей достиг соответствующий звук. Гром, в начале июня, удивился Наруто. Я, конечно, верю в резкую перемену погоды, но, начал Шикамару, Саске тоже напрягся. Я ничего особенного не почувствовал ни от вспышки, ни со стороны, где ударило, произнес Наруто. Хоть это и странно, тогда тебе следует поменять чуйку, произнес Саске. Я уверен, что видел в этой вспышке чакру, и я не узнаю ее. Напрягся он, подойдя к окну и глянув в небо, обнажая Ринниган. Кажись, громыхнуло как раз за полигоном, на котором должен быть Чоуджи с детьми, произнес Шикамару. Может, их и отправим глянуть? Можно, кивнул Наруто. Если что, то Чоуджи сможет прикрыть их отход. Не нравится мне это. Может, мне пойти глянуть лично? Хорошо, но если там ничего серьезного, то не светись особо, пусть детишки подумают, что на их голову свалилась полноценная ЧП», — произнес Наруто, и внезапно в их глазах мир полностью потерял краски на 2 секунды, а воздуха будто и вовсе не стало. По всему телу Наруто, Саске и Шикамару прошла легкая дрожь, которая усилилась в области очага чакры, а после они ощутили сильное ки уровня не меньше КГ. Теплый летний ветер в деревне стал обжигающим и сухим, высушивая глаза и горло, а атмосферное давление резко подскочило вверх. «Это Кю, как будто там хвостатый взбесился», — развернувшись, выкрикнул Наруто. «Ну все, я пошел», — произнес Саске и исчез мгновенным перемещением. Продолжая смотреть в окно, Наруто увидел, как под резиденцией несколько человек подкосило, и они упали в обморок. За его спиной зазвонили оба телефона, а Шикамару уже с кем-то говорил через телепатическую связь. «Наруто, в деревне ЧП», — выкрикнул ему в спину Шикамару. «Множество людей, в основном гражданские, падают в обморок и резко теряют в весе кило на 10 минимум на глазах у всех, кто рядом. Наруто, ты слышишь?» «Не только слышу, но и вижу. Что с Шиноби, Ина?» — крикнул Шикамару. «Отрицательно, Шиноби только сильное кю ощущают, но желания упасть в обморок ни у кого нет. Постой, есть доклад из академии, что упали в обморок несколько курсантов и только. Вроде остальных не задело. Что это еще за херня?» «Не знаю. Пусть она свяжется с Сакурой. Всех свободных медиков на улице для оказания первой помощи. Пусть в первую очередь обойдут объекты критической инфраструктуры. Подстанции, канализацию, насосные станции, бункеры, подвалы. Везде, где могли застрять люди, которым могло поплохить. Я тоже пойду». «Наруто, ты там?» — начал Шикамару, но Наруто его перебил, активировав светящийся золотым светом покров из чакры Курамы, а зрачки в его глазах превратились в кресты на фоне золотой радужки. «Я помогу жителям всем, чем смогу», — выкрикнул он, и со вспышкой золотого свечения исчез и желтой молнией пролетел от резиденции до дальнего столба ЛЭБ в деревне, с которого, упав в обморок, летел рабочий, забравшийся по долгу службы на самый верх к проводам. Пролетев полпути до асфальта, среднего роста мужичок уже закатил глаза, не в силах даже сдержать падение своих век, как вдруг его подбросило вверх, и в мгновение он оказался на крыше ближайшей 5-этажки, на руках у Хокаге, от прикосновения которого резко взбодрился. Сила Наруто будто проходила через него, не давая его собственному очагу резко погаснуть. Наруто сама, — округлил глаза мужичок, глянув на светящееся лицо Хокаге. «Что здесь происходит? Хотел бы я знать», — произнес Наруто, и глянув на резко похудевшего мужика, тело которого слабо напитывалось чакрой Курамы, возвращая вес, он округлил глаза. «У тебя будто», — произнес Наруто, и поставив мужика на ноги, он отпустил его и коснулся своего виска 2 пальцами. «Ина, Шикамару, Сакура», — выкрикнул он, и в мгновение создал канал телепатической связи между ними. «Да», — ответили все трое. «Я только что спас одного из рабочих, который чуть не разбился. По всему выходит, что у них каким-то чертом высосали чакру с жизненной силой, причем очень грубо». «Да, подтверждаю, я тоже это заметила. Также, по какой-то причине это не возымело эффекта на шиноби или людях, умеющих хоть немного контролировать чакру», — произнесла Сакура. «Похоже, это по всей деревне и окрестностям происходит. С холма Мельника уже отзвонились, у них то же самое», — прокричал в канал связи Шикамару. «Ребят, беда», — произнесла Ина. «Тут один дедушка, он умер», — раздалось от нее дрожащим голосом. «Кто бы за этим ни стоял», — внезапно прозвучал голос Саске в их головах. «Я убью его. Сосредоточьтесь на помощи жителям деревни». «Да», — взбодрились все четверо. Спустя 5 минут попыток одолеть Чоуджи, он, гордо выставив пузо, сложив руки на груди, стоял в своем красном комбинезоне, на который сверху были надеты пластинчатые элементы бронезащиты старого образца, но сделанные на заказ и подогнанные под размеры Чоуджи. «Мда», — криво ухмыльнулся он, стоя на середине полигона без единой царапины, лишь слегка испачкавшись. «Так вы врагов не погоните». Приоткрыв узкие глаза, он глянул на стоящих в 20 метрах от него 4 подростков, которые уже вспотели и тяжело дышали, сложив несколько печатей. Рыжая девушка позади сконцентрировалась, и от нее прошла легкая рябь по воздуху, достигая каждого из 3 стоявших перед ней товарищей, после чего они резко взбодрились и показательно размялись. «Это хорошо, когда у вас есть лишняя чакра для восполнения, но если будете дальше так бездумно ее тратить, то так и не сможете меня задеть за эти 10 минут. И что ж нам с вами делать, Чоуджи-сан?» — спросил Шикен, стоя с Кунеем в руке перед двумя девушками в таких же красно-черных комбинезонах. «Не знаю», – пожал плечами Чоуджи. «Ваша командная работа впечатляет, но вы слишком предсказуемы. Попробуйте действовать менее прямолинейно и не пытаться просто пробить защиту противника любой ценой. Вам ведь всего один раз надо меня ударить или попасть любой техникой. Вот и думайте». Вновь сложил он руки на груди. «ТЦ. Предсказуемы, как бы не так старик Жертрест. Налицо колоссальная разница в силах и опыте. От казни мечами Ники или ее внезапных выпадов он просто уклоняется со скоростью мгновенного перемещения. Как он вообще со своим весом так быстро может двигаться? Это вообще честно. ТЦ. Ладно. Его стихия ветра тупо сильнее, чем у Ники, и ни один ее удар просто по нему не проходит. Теневые сюрикены он сдувает, даже если они ускорены ветром. Рассекающие волны ему на один зуб. Шаринган Махи не может его взгляд поймать из-за того, что его глаза почти закрыты, а от ее огненного шара он прикрылся долбанным, вырванным с корнем деревом. Одной, блин, рукой. И это тот самый смешной и толстый папаша Ариэль. Да он же настоящее чудище. Мне удалось поймать его тенью, но это оказался теневой клон. И вся наша комбинированная атака пошла коту под хвост. Как вообще нам с ним драться при такой разнице сил? Жаловался в своей голове Шикен. Если так пойдет и дальше, придется после следующей комбинации доставать Ариэль из резерва. Подумал Шикен, и над их головами по чистому голубому небу пронеслась белая молния, ударив за полигоном, на котором они находились. Отчетливо прочувствовав ударивший по ушам звук и дрожь земли, все, включая Чоуджи, повернулись в ту сторону и округлили глаза. Из-за деревьев ближайшей лесополосы поднимались клубы пыли и дыма, будто что-то взорвалось. «Ох, нихера!» — вырвалось у Шикена. «Это совсем рядом. Кажись, там вроде чакра какая-то», — произнесла Маха, глянув между деревьями лесопосадки своим шаринганом. «Не могу разобрать, не понимаю, это действительно чакра или просто горит что-то. Там почти километр расстояния, не видно», — жаловалась она. «Ариэль, ты можешь глянуть», — попросила Маха, и высокая девушка с огненно-рыжими волосами, сложив печать концентрации, закрыла глаза, из-под которых виднелся яркий свет, а сосуды вокруг них вздулись. «Я вижу, вижу большую воронку вместо дальнего холма на пастушьем лугу. Скот разбежался в разные стороны. Вижу там двое мужчин. Один среднего роста, крепкий, в кимоно и с саблей на поясе. Второй». Она ахнула и приложила руку ко рту. «Что там со вторым, доченька?» Повернулся к ней Чоуджи. Он огромный, ростом точно выше 2 метров. Просто гора мышц. Он в ширину даже больше тебя, пап. И еще их чакра. Я такого никогда в жизни не видела. Она золотая, золотая», — переспросила Маха, и предельно сжата. «Постойте, сейчас вижу лучше. У одного она в очаге имеет золотую подсветку, у громилы. Второй, кто поменьше, подсвечивается светло-зеленым, будто использует медицинскую технику, но это точно не она. Главная проблема даже не в этом, а в количестве. У них на двоих чакры как у Хокаге сама. Чего?» — опешил Шикен и выкрикнул этот вопрос одновременно с Чоуджи. «Так много?» — переспросил Чоуджи. «Так, Шикен, свяжись с кем-то в деревне, лучше с матерью, и сообщи немедленно. Вы все оставайтесь тут и ждите подкрепления, а я поду гляну, что там», — произнес Чоуджи. «Пап», — открыла глаза Ариэль, отменив технику глаз, — «ты ведь в отставке. Если вы думаете, что мы позволим вам идти туда одному, то крупно ошибаетесь». «Так, Маха», — спросила Ника, глянув на сестру с ухмылкой. «Это приказ, молодежь», — настаивал Чоуджи. «А вы уже в отставке и не можете нам приказывать». «Я могу», — произнес Шикен. «Группа, слушаем Чоуджи-сана и ждем. ТЦ. Нашел, когда трусить, черт тебя дери», — недовольно выкрикнула Ника. «Спасибо, Шикен. Я пошел, Маха», — произнесла Ника, когда Чоуджи исчез мгновенным перемещением. «Ника, может, сейчас лучше будет послушать взрослых? ТЦ, разве тебе не интересно, кто там такой заряженный прибыл?» Ариэль глядела на них Ника, но ни у кого не находила поддержки. «Черт бы с вами, я пойду одна». «Эй, стой!» Уже прикрыв глаза для связи, Шикен спешно переключил чакру из режима сенсора обратно и попытался, быстро сложив печати, поймать Нику тенью, но последняя с ухмылкой создала 5 теневых клонов на бегу, и они прыгнули в разные стороны от приблизившейся тени Шикена. «Черт!» — выкрикнула Маха и попыталась побежать вперед за Никой, но она и Ариэль оказались пойманы ответвлениями тени Шикена. «Да вашу ж мать!» — выругался Шикен. «Ты то куда, Маха? Но Ника же, там Чоуджи-сан, он ее прикроет, но если вас там будет толпа, то, короче, стоим здесь и ждем, а Ники я еще устрою». Из-за деревьев выпрыгнул Чоджи и бегом побежал стометровку до края довольно большой воронки в 3-4 человеческих роста глубиной и метров 10 в диаметре. По крутым стенкам воронки, прикрыв глаза и засунув руки в карманы черного кимоно с белым тканевым поясом, надетого поверх виднеющейся на груди кольчуги, поднимался крепкий смуглый парень среднего роста с очертаниями усов и бородки вокруг рта и подбородкой короткими черными, растрепанными, словно его ударило током, волосами. За ним, неспешным шагом из воронки поднимался здоровяк даже по меркам здоровяков с бритой головой и прорастающим с ее середины чубом. Он был в широких белых штанах, заправленных в такие же белые сапоги, сейчас испачкавшиеся в земле, как и вся его одежда, включая белую футболку с вышитым на воротнике красными нитями, узором. Несмотря на огромный размер, футболка полностью облегала его мускулистое тело и была на него явно мала, едва не рвавшись от того, что он шевелил плечами и разминался при ходьбе. «Эх!» – смачно зевнул здоровяк, выходя из воронки. Открыв полностью темно-коричневые глаза с горизонтальным зрачком, он глянул на нескольких быков и коров на лугах с такими же глазами и взглядом заставил их разбежаться в разные стороны. Перед собой он увидел молодого парня-пастуха в соответствующей одежде и соломенной шляпе. Чего застыл?» – спросил он и, продолжив шагать дальше, собрался просто наступить ему на лицо своей огромной ногой в белом сапоге. Чоуджи, глядя им в спины, округлил глаза от такого и резко ускорился мгновенным перемещением, дополнительно использовав стихию ветра. Этот рывок для него был самым быстрым за последние 10 лет. С ураганной скоростью он пронесся, прогнувшись до земли, выхватывая молодого пастуха из-под подошвы здоровенного бугая, чья нога ударила в землю с характерным грохотом и оставила небольшую вмятину. Чоуджи в мгновение, за которое они лишь обернулись, успел оказаться за их спинами на лугу между воронкой и деревьями. Глянув на пузатого мужика, вытащившего его из-под сапога, парень мог лишь округлить глаза и открыть рот. От такого быстрого перемещения он закашлялся и его едва не вырвало. «Спасибо!» – через силу произнес он, едва устояв на ногах после того, как его отпустил Чоуджи. «Если можешь стоять и говорить, то бегом отсюда!» – сжав кулаки, произнес Чоуджи. «Что ж вы творите, скоты?» – крикнул на них Чоуджи. Крепкий парень с черными волосами, стоящий по левую руку от Чоджи, открыл глаза и удивленно глянул на него своими ярко-зелеными глазами с вертикальным зрачком. Вокруг глаз обоих мужчин, вылезших из воронки, были соответствующие цвету их глаз узоры, а от ки, резко ударившего по органам чувств Чоуджи, последний резко пропотел под одеждой и с трудом сдерживал дрожь. Его глаза мгновенно утратили слезы и начали печь и краснеть, уши приглушило от скакнувшего давления, а горло высохло, будто он не промачивал водой несколько дней. Такое он испытывал только перед кем-то вроде Наруто на их редких послевоенных тренировках в прошлом. Ну и на самой войне, только там было еще ужаснее. «Ау!» Здоровяк глянул на Чоджи и показательно размял шею и кулаки. «Ты похож на местного воина», — произнес он громким голосом. «Джашин, он и есть наша цель», — спросил здоровяк. «Моя цель», — спокойно произнес крепкий черноволосый парень в ответ. «Ты вообще зачем за мной увязался? Виктор все еще зол на меня. Не хочу быть в убежище, когда он вернется. Придурок, может потому, что ты единственный, кто отказывается называть его владыкой. ТЦ, ответь на вопрос», — настоял здоровяк. «Нет, посмотри на него. У него есть чакра, но она не больше, чем у обычного тренированного человека. Да и мы едва появились перед ним, а его тело едва держит наше давление. Ну знаешь», — почесал затылок здоровяк, — «я бы тоже обосрался, если бы передо мной появился кто-то вроде меня и тебя». «Хех», — прикрыв глаза, шумно выдохнул черноволосый. «Это не он. Он нам не угроза. Как и та крыса, что прячется за деревьями». Услышав это, Чоджи округлил глаза и резко обернулся. С недовольным видом из-за деревьев вышла Ника и криво ухмыльнулась, глянув на двоих мужчин перед Чоджи. «Ника, я кому говорил?» «Ха!» — здоровяк перебил Чоуджи. «Долбаные насекомые так и норовят подохнуть у меня под ногами. Уф!» Хлопнув в ладони перед собой, здоровяк начал втягивать в себя воздух и высвобождать свое ки на максимум. Искусство мудреца. Колоссальная затяжка чакры. На секунду мир в глазах Чоуджи утратил цвета, став черно-белым, и судя по изменившемуся лицу, Ника испытала то же самое. Он почувствовал, как его чакра устремилась покинуть тело, но инстинктивным усилием воли он не отпустил ее, и эффект техники противника почти полностью сошел на нет, лишь слегка увеличив давление его кю. В то же время по воздуху за десяток секунд, пока он втягивал воздух, пару десятков раз прошла рябь, устремившаяся к нему. Черноволосый парень был вынужден прикрыться рукой от волны горячего воздуха, исходившего от здоровяка, и сморщился, будто съел лимон. «Ненавижу, когда он так делает, но в чем-то его действия мне сейчас на руку. Если и есть способ лучше заявить о том, что мы здесь, то я такой придумать не могу. Ямамото может взаимодействовать с природной энергией на невероятном расстоянии, больше, чем любой из завоевателей. Радиус его зоны покрытия куда выше даже, чем у владыки Виктора. Если я не ошибаюсь, то деревня примерно в 9 километрах отсюда. С радиусом Ямамото, то эта техника должна накрыть ее полностью. Цель не сможет это проигнорировать», — подумал черноволосый и ухмыльнулся своим мыслям. Ощутив на себе все то же, что накрыло всю округу Шикен, Маха и Ариэль округлили глаза и едва устояли на ногах, но осознав, что могут сопротивляться, то смогли сохранить свою чакру в своих телах. «Что это было?» — произнес Шикен, восстановив дыхание. «Папа!» — дрожащим голосом произнесла Ариэль и глянула себе под ноги, увидев, что ее все еще удерживает тень Шикена. «Прости, Шикен!» — глянула он на него и, сконцентрировав чакру на подошвах до такой степени, что она стала видима глазу, Ариэль прыгнула вперед и вырвалась, разорвав тень Шикена в клочья. «Черт!» — произнес Шикен, глядя на пролетающую вперед с большой скоростью Ариэль. «Шикен, может, нам тоже нужно?» — глянула на него Маха. «Маха, прости, но тебя я не отпущу, а сама ты не разорвешь путы. Просто помолчи немного и дай мне связаться с мамой». Шикен прикрыл глаза и подал сигнал в сенсорное поле деревни в поисках чакры матери, но почувствовал блок, а затем к его голове кто-то принудительно подключился против его воли, и он услышал знакомый мужской голос. «Докладывай, лейтенант», — раздалось у него в голове. «Кто вы? Хотя, неважно. Находимся на 7-м полигоне к юго-западу от деревни за холмом Мельника. Впереди появились двое мужчин, предварительно с огромным запасом чакры. Акими Чичоуджи-сан направился задержать их, но оттуда исходит невероятная кю, и кажется, враг использовал дестабилизирующую чакру технику, но на нас она не возымела эффекта. Нужно срочно доложить об этом Хакагэ-сама. Думаю, тут понадобится его вмешательство». «Понял тебя», — коротко ответил мужской голос в его голове, который теперь услышала и Маха, вздрогнув и узнав его. «Папа», — округлила она глаза, — «оставайтесь на месте, Хакагэ не будет. Вместо него к вам направляюсь я». На этом Шикен почувствовал, как Саске разорвал связь, также округлив глаза. «А вы, похоже, совсем не с миром пришли, а парни?» — дрожащим голосом произнесла Ника и достала две катаны из ножен, подавляя волей свой страх и накапливая в клинках, на краю лезвия, чакру ветра, обратив на себя взгляд здоровяка. «Ника, ты чего? Беги отсюда!» — крикнул Чоуджи. «Это совсем не ваш, да это даже не мой уровень. Я один слышу какой-то крысиный писк», — издеваясь, произнес здоровяк. «Чоуджи-сан, я отвлеку их, а вы нападайте», — крикнула она и, резко ускорившись, начала оббегать здоровяка по правой стороне воронки, убрав катаны за спину. Оказавшись в отдалении за его левым плечом, она резко взмахнула обеими катанами из-за спины и запустила двойную рассекающую волну. С разворотом корпуса здоровяк пахнул левой рукой с видимым усилием и просто смел ее технику. ТЦ. На этом она, резко побежав вперед, вставила оба клинка в землю перед собой и, используя их как опору, оттолкнулась от них руками при прыжке с мгновенным перемещением и взлетела вверх и вперед, складывая печати. Ветерок шумит», — произнес он, поковыряв в ухе левой рукой, который отмахнулся от двойной рассекающей волны, которой Ника на тренировке рассекала стволы деревьев с расстояния в пару десятков метров. Ухмыльнувшись, он потянулся к ней своей огромной по сравнению с любым обычным человеком рукой, чтобы схватить ее в полете, но, будто лопнув, она превратилась в направленную ему в лицо катану. «Чо?» — произнес он и схватил летящее в него оружие за клинок голой рукой. В тот же момент одна из катан превратилась в Нику и, сложив печать тигра, вдохнула воздуха в грудь. «Огонь! Дыхание дракона!» — раздалось от нее, и она выдохнула поток сжатого пламени, находясь в 10 метрах от противника, и того почти сразу поглотил огонь. «Таким его не убьешь, но хотя бы лишу его чувств на пару секунд и тогда», — подумала она, схватив вторую катну и резко рванув вперед в созданное ее же техникой, постепенно рассеивающееся пламя и попыталась нанести колющий удар в сердце. Едва развеялось пламя в момент ее атаки, лишь чуть подпортив его футболку, острие клинка, заряженное ветром, столкнулось с его телом, и в мгновение клинок треснул и рассыпался на осколки от удара. «Какого?» — только и успела произнести она, и ее лицо накрыло тень от его ладони, из которой он уже выкинул второй меч и собрался схватить девушку за голову. В тот же момент что-то огромное с синими крыльями бабочки за спиной с огромной скоростью влетело в здоровяка, ударив правым, перебинтованным кулаком ему прямо под дых, заставив его отхаркнуть всю слюну в пасти с небольшим количеством крови. С поворотом кисти удар огромной бабочки отбросил здоровяка, что был почти в два раза больше на десяток метров, и еще пару метров тот пропахал ногами по земле и упал на одно колено, схватившись за грудь. Хлопок от этого удара заставил Нику вздрогнуть, и в ушах раздался звон. Крылья бабочки за его спиной сгорели, и Чоуджи, истекая потом, опустил кулак, придерживая себя за предплечье и морщась от боли, тяжело дышал. Бинт на его кулаке разорвало, из пальцев поднимался едва заметный пар. Черноволосый мужчина демонстративно развернулся и отошел под взглядом Чоуджи в сторону, показывая, что не собирается вмешиваться в бой, изобразив брезгливость. «Ника, беги», — вновь произнес Чоуджи, пока здоровяк откашливался и поднимался с колена. «Ха», — выкрикнул здоровяк, — «а это было неплохо для такого безобразного жиробаса. Ты можешь лучше. Давай, атакуй еще раз», — с горящими надеждой глазами просил он. Чоуджи напрягся, понимая, что между ними огромная разница в силе, но, глянув на Нику, он решил, что должен выиграть ей время для побега. Рванув мгновенным перемещением, он сперва рванул влево, потом резко вправо, попытавшись обмануть противника высокоскоростными рывками на короткой дистанции, выполнил полноценное зе, колебание оказавшись за его спиной и замахнувшись кулаком, но, даже мельком несмотря на противника, здоровяк пригнулся, пропуская над головой кулак Чоджи, и с разворотом попытался резко схватить последнего двумя руками, но Чоджи вновь показал чудеса скорости и подмены тени, оказался за его спиной, вновь ударив с размаху, но в этот раз противник уже был быстрее и, встав боком, заблокировал его правый кулак ладонью. Размашистый удар левой от Чоджи оказался заблокирован предплечьем правой руки противника, но сдвинул того на полметра. Удерживая сломанную катану в дрожащих руках, Ника, от накрывшего ее кю, едва могла шевелиться. «Это и есть уровень шиноби былых времен, выходит, с нами Чоуджи-сан просто игрался. Насколько же сильны эти типы?» — пронеслось у нее в голове. «Эй, жердяй, я надеялся, что каждый твой удар будет как первый, но...» Здоровяк нахмурился, пересиливая Чоуджи в силовой схватке и заставив того прогнуться в спине, сдвигаясь на метр назад. «Разве это удары? Ха!» Здоровяк с чубом ударил ногой в грудь, и Чоуджи отлетел назад на полсотни метров, перелетая через весь луг и воронку и с размаху влетев спиной в ближайшее дерево, повалив его и еще одно вслед за ним. Ника вздрогнула от такого, ни у одной из ее атак не было и шанса против Чоуджи, а этот бугай одним ударом сотворил такое. «Вот это удар!» — выкрикнул здоровяк в белом и неспешно зашагал в сторону Чоуджи, даже не взглянув на Нику со сломанным оружием в руках. Каждый его шаг отдавался для Ники дрожью в земле. Когда он прошел мимо, ее будто сковало ледяными цепями и погрузило во тьму. Чоуджи, сморщившись от боли, дернулся и фонтаном отхаркнул кровь изо рта на свою пластинчатую броню. Открыв глаза, он едва видел идущего через воронку и шагающего в сапогах по воздуху, будто там нет пропасти, противника. Все плыло перед глазами, а корпус горел огнем в области сломанных ребер и поврежденной спины. «Че, это все, ТЦ, жалкий ублюдок?» — отбрасывая свою тень на Чоуджи, произнес здоровяк. «Сдохни!» — крикнул он, подняв свою ногу, чтобы раздавить Чоуджи грудь или голову, с размаху наступив на него, но, внезапно, его ногу что-то остановило. Прищурившись, он увидел полупрозрачный щит из чакры в человеческий рост и появившуюся рыжеволосую девушку перед ним с вытянутыми руками, из которых исходила чакра, что его формирует. Ее глаза светились белым светом, а сосуды вокруг них вздулись. «Ариэль!» — хрипло произнес Чоуджи. «Нет, бегите!» Услышав голос отца, полный боли, она закричала и, переполнив щит чакрой, взорвала его, направив ударную волну в сторону противника, отбросив его на несколько метров и заставив сесть на землю, пропахав около метра. «ТЦ!» — цокнул он языком. Лениво поднявшись на ноги, он вновь обратился к черноволосому. «Джашин, это она цель, глянь на ее глаза!» Хех, я рад, что в тебе проснулась осторожность, но нет, она не цель, хотя владыка упоминал о ней, но для него ее глаза более не представляют ценности. Пусть она и сильнее того недоразумения, что лежит за ее спиной, но, по сути, такой же мусор, ледяным голосом, произнес Джашин. ТЦ, тогда я их всех раздавлю. Ариэль сложила несколько печатей, и ее рука покрылась полупрозрачным покровом из чакры и, встав в стойку, приготовилась к бою. Здоровяк сжал кулак и замахнулся на нее левой рукой, размяв плечо в момент, когда он должен был ударить на него сверху. Запрыгнула Ника и остановила его руку, обхватив ее обеими руками выше локтя, упершись ногами в спину, изо всех сил попыталась заломить ее назад. «Я не позволю тебе это сделать, скотина. Я не дам тебе навредить моим товарищам. А, как ты смеешь орать у меня над ухом, малявка? Я не обратил на тебя внимания, потому что ты чертов мусор, но если ты так просишь, то получи». Рявкнул он и, двинув локтем назад с разворотом, он отбросил Нику на десяток метров, прямо в воронку за своей спиной. «Так, одной блохой меньше, теперь». С этими словами он сделал шаг вперед, но над его головой пролетел заряженный ветром сюрикен, срезав его чуб, и Ника выпрыгнула за его спиной из воронки, став на ее краю. Увидев, как его чуб падает на землю, он обернулся с перекошенным от гнева лицом. Ариэль округлила глаза, увидев чакру в глазах Ники. Оба ее глаза светились красным светом, и вокруг центрального зрачка уже вращалось по одному дополнительному в виде запятой. «Ах ты, тварь, сдохни!» — кричал он, с размаху ударив ногой и подняв облако пыли, лишь черканув по земле. Ника, помогая себе ветром, подпрыгнула вверх и с переворотом пролетела над его головой, бросив вниз еще один сюрикен в его макушку. Техника теневого клонирования оружия. «Дождь стали» — раздалось от нее, и над противником пошел дождь из теневых сюрикенов, а Ника, пролетев мимо, приземлилась на ноги с улыбкой, обернувшись на противника, стоя перед Риэль. Не обращая внимания на падающие острые звездочки, отсекающие искры и отскакивающие от его головы и плеч, он с ревом побежал за Никой и вновь замахнулся левой рукой для сокрушительного удара кулаком. В этот раз Ника даже не поняла, как он оказался в упор так быстро, ведь она даже не моргала, но ее тело не успевало отреагировать на его летящий вперед кулак, угрожавший убить ее с Риэль и Чоуджи одновременно. Внезапно тело Ники стало черно-белым, и она исчезла, а на ее месте появился мужчина чуть выше среднего, в черном развивающемся плаще, один глаз которого горел красным, а второй ярко-фиолетовым. Выставив угольно-черную катану плашмя перед собой, он заблокировал кулак противника, который будто столкнулся с невидимой стеной, и на пару сантиметров вбив возникшего из ниоткуда в землю и вызвав трещины, он не смог сдвинуть его с места своим сокрушительным ударом. Глядя на него красным и открывшимся из-под щелки из-за ветра фиолетовым глазом, парень одной рукой удерживал блок, несмотря на давление его кулака. Увидев нового противника, черноволосый парень, стоящий вдалеке на левом фланге, заметно напрягся. «Да вашу ж мать!» — выкрикнул здоровяк. «Лезут и лезут под руку. Ты еще кто такой, ублюдина глазастая? Вопросы здесь задаю я». Раздалось от черноволосого парня в плаще, под которым он скрывал белую рубашку и легкий бронежилет. «Это ты сотворил такое с Чоуджи?» — кивнул он на перевернувшегося на живот и на четвереньках отхаркивающего собственную кровь толстяка. «Ну, а что если я? Что ты мне сделаешь, кусок ты жеваного, придурок?» — раздался выкрик от парня в кимоно. «Осторожнее, это же...» В ту же секунду пространство вздрогнуло, а по земле и воздуху пробежали поглощающие свет и краски, черно-белые разряды молнии. С мгновенным перемещением черноволосый парень с разноцветными глазами исчез и приземлился на одно колено, упав с незначительной высоты за спиной здоровяка, взмахнув черной катаной в сторону. В мгновение ока здоровяк лишился руки чуть выше локтевого сустава с идеально ровным срезом, на котором вспыхнуло черное пламя, остановившее уже забившую фонтаном из обрубка кровь. Лицо здоровяка перекосило от гнева, и он с разворота попытался пробить уже правой рукой на огромной скорости, но, стоявший на одном колене, обернувшись через плечо, зафиксировал фиолетовым глазом, как за спиной здоровяка на землю падает его отрубленная рука, и со вспышкой фиолетового света из глаза, вновь на секунду искривив пространство, он поменялся с ней местами, оказавшись у противника над плечом. Повторно зарядив черную катану чакрой, со вспышкой уже правого черно-красного глаза, парень в черном плаще целился рубящим ударом по шее, чтобы отрубить ему голову, но противник оказался еще быстрее, чем он думал. С частичным мерцанием Он выхватил короткий меч из белых ножен на поясе и попытался заблокировать черную катану противника. Блок мечом, заполненным чакрой ветра, задержал катану Саски лишь на полсекунды, после чего черная катана начала прорезать заряженный металл оружия противника, но последний смог немного отклонить удар и разрубив короткий меч. Черная катана, вместо того, чтобы как минимум разрубить его корпус от плеча до таза, он лишь передней частью клинка оставил на его груди глубокое рассечение, и его футболка, а также края самого рассечения также вспыхнули черным пламенем. Опешив от такого натиска противника, здоровяк отпрыгнул с мгновенным перемещением за воронку. Обрубок его меча также начал гореть черным пламенем, и после прыжка он резко отбросил его с рукоятью в сторону. Парень с разноцветными глазами взял катану двумя руками и, занося ее над головой, взмахнул сверху вниз и запустил дуговую рассекающую воздух и землю черно-белую молнию. Искусство мудреца. Отражение мудреца раздалось от здоровяка, выбросившего руку вперед, растопырив пять пальцев. Почти достигнув его руки, дуговой разряд парня в черном будто лопнул и перестал существовать. «Да кто ты вообще такой? Откуда такая сила и умение?» — рявкнул здоровяк, с подбородка которого на землю капнула первая капля пота, пока его левая рука и футболка продолжали гореть черным пламенем, но не было похоже, чтобы это причиняло ему дополнительный урон или доставляло боль, хотя кровь на обрубке и рассечении закипала и испарялась от жара черного огня. Правой рукой он скинул с себя остатки футболки, не сводя глаз с противника. «По сравнению с тем отребьем у тебя чакры раза в три больше, чем у них всех. Прекрасно. Назовись. Я приказываю тебе», — радостно заорал здоровяк. Языки пламени настали черного клинка и побеги молнии на лезвии угасли. «Отец!» — выбежав из-за дальнего дерева, выкрикнула Ника, но мельком поймав его взгляд, она остановилась, сразу поняв, что лучше не подходить близко. Когда ее переместило против ее воли, она оказалась всего в 50 метрах за дальним деревом и, спрятавшись там, своими новыми глазами прекрасно видела все, что произошло, хотя даже сейчас ее глаза едва поспевали за скоростью двух монстров, что столкнулись здесь, и одним из них был ее родной отец. Невольно ей вспомнилась лекция по истории от Ируки сенсея еще на первом курсе о девяти величайших шиноби и их подвигах, что положили конец войне. На ее глазах, так же как тот здоровяк теснил Чоуджи, ее отец едва не убил уже его, выводя бой на совсем другой уровень, и даже смог нанести ему тяжелое увечье, отрубив руку и уничтожил его оружие. «Это и есть сила величайшего шиноби», – прошептала она. «Это сила моего отца, не уступающего самому шестому Хокаге. Невероятно. От одного их кю я готова рассыпаться в прах, но сила отца, она будто поддерживает меня и вселяет надежду и стойкость. Мы были беспечны. Он почти год не появлялся. Надо же было именно сегодня ему оказаться в Конохе. Я и подумать не мог, что потасовка, затеянная Ямамото, привлечет кого-то вроде него. Номер два особого военного потенциала, Учиха Саски», пронеслось в голове у черноволосого, который схватился за рукоять сабли, глянув на расклад сил. «Должен ли я вмешаться, особенно когда этот придурок так завелся?» — думал он, глядя на здоровяка. «Пожалуй, нет. Для Учихи Саски он самый неудобный противник из всех завоевателей. Пожалуй, понаблюдаю еще немного. Эй, Джашин, эта глазастая скотина меня игнорирует. Это он наша цель. Хех», — выдохнул Джашин. «На твою голову наконец свалилась удача. Путь он и не тот, кто нам нужен, но вполне сгодится. Только вот, ты не сможешь его одолеть, Ямамото», — ледяным голосом произнес Джашин. Саски лишь мельком глянул в его сторону и заметно напрягся, и затем снова глянул в глаза здоровяку и занес свой меч над плечом. «Повезло тебе, ублюдина. Раз ты можешь пригодиться, то я тебя не убью. Но вот твои моргалы разноцветные я вырву своей рукой и съем», — кричал здоровяк в сторону Саски. Не утруждаясь ответом, Саски метнул меч как копье и, отклонив корпус в сторону частичным мерцанием, здоровяк побежал на него со всех ног, и Саски, зарядив чадри в обе руки, ответил взаимностью на полпути до столкновения. Саски будто хлопнул в ладони и произнес: «Молния». Критическая боль. С его рук будто из пушки ударил поток ярко-синей молнии, но противник резко сместился вверх, сильным прыжком и атаковал, замахнувшись кулаком и полетев на Саски с неба. Последний, принимая сокрушающий и заставивший вздрогнуть землю удар, лишь ухмыльнулся и взорвался, поразив здоровяка электричеством. «А-а-арх!» Здоровяк впервые вскрикнул от боли, но, напрягшись и встряхнувшись, сбросил с себя синее свечение электрических оков. Его пальцы и ладонь оказались сильно обожжены, а на месте соски осталась лишь обугленная выбоина. «Да что он творит, Гендзюцу?» Глядя со стороны, подумал Джашин. Застрявший в дереве меч принял форму черного волка со светящимися фиолетовыми глазами, как левый глаз соски, и нырнул в свою тень, а оттуда, поменявшись с ним местами, уже появился соски, сделав несколько шагов вперед. «Понятно, так ты, мудрец, причем весьма сильный», глядя на здоровяка, заговорил Саске. «С помощью синдзюцу чакры ты остановил молнию ночи, и сейчас тебя не парализовало и не убило только благодаря тому, что все твое тело пропитано насквозь природной энергией. Ну и, даже если ты это понял, что дальше?» Напрягся здоровяк, обернувшись. «А дальше, я прошу прощения, что недооценивал тебя и сдерживался, надеясь закончить бой быстро». Саске мельком глянул, что черное пламя не может сжечь его руку и постепенно гаснет без подпитки чакрой. «Сдерживался», — пронеслось в голове у Ники. «Ариэль, Ника, забирайте Чоуджи вон отсюда», — крикнул Саске. «Даже когда потеряете нас из виду, продолжайте бежать». Подняв раненого отца на плечи, напрягаясь изо всех сил, Ариэль глянула на Нику и, решив послушать Саске, прыгнула в сторону полигона и деревни. А Ника, глянув в сторону отца, немного помедлила, и в моменте, когда он подлетел вверх на 3 метра и вокруг него вихрем закружилось фиолетовое пламя, больно ударив ей по глазам, она решила развернуться и побежать за Ариэль. Фиолетовый огонь полностью поглотил соски и начал менять форму в мгновение, отрастив механический скелет с 6 руками. Затем он покрылся мясом и броней, а после вырос до 15 метров в высоту, отрастив широкий таз, из которого вырастил 6 механических ног, словно паукообразный робот с человеческим корпусом, руками и 4 ликами. «Ёбушки!» — вырвалось у здоровяка, увидевшего это. Из специальной бронекапсулы в середине груди на него разноцветными и ярко горящими глазами смотрел соски, от которого раздалось: «Сусанаа, 5-я форма, мемориал лучника». С этими словами в 3 парах рук, растущих из 2 единых плечевых суставов, появилось 3 лука и 3 стрелы копья. Из каждого соски целился в небо. Сжав кулак, здоровяк как следует размахнулся и ударил кулаком вперед за секунду до выстрела Сусанаа в небо. Алый сгусток чакры, сорвавшись с кулака, полетел прямо в лицо Сусанаа и, попав в его, едва не снес нижнюю челюсть одному из лиц на единой голове. Стрелы, улетевшие в небо, взорвались ярким взрывом фиолетового пламени и, разделившись на множество мелких стрел, накрыли большую площадь, но здоровяк, будто предчувствуя их все, на огромной скорости выпрыгнул из зоны поражения, а затем еще и еще раз, продолжая посылать сгустки чакры с кулака по соске и нанося Сусанаа видимые повреждения, которые соске восстанавливал слишком медленно, вновь заряжая стрелы и отслеживая хаотичные прыжки противника шаринганом. Следующие 3 стрелы уже били по очереди и на упреждение, вбиваясь в землю словно сваи, но этого было недостаточно, чтобы поразить столь быстрого противника, и соскидал залп еще 3 стрелами, а затем еще 1 упала с неба.